Глава 8. От трагической развязки меня спасло чудо. За секунду до казавшегося неизбежным знакомства моей бедовой головы с копытами животного всадник поднял коня на дыбы и повелительно взмахнул рукой. Неведомая сила подбросила меня в воздух и откинула в сторону, довольно точно направив в высоченный сугроб. Обиженный скакун чуть не сел на задние ноги и коротко заржал, выражая свое возмущение. А вот всадник разразился длинной речью, превратить которую в нечто понятное мой мозг отказывался начисто. То есть значение пары отрывков я уловила, но, как сказали в одном кино, в целом это была непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений. Впрочем, эмоциональный окрас речи не оставлял сомнений, меня очень сильно ругали. Пока я растерянно моргала и пыталась подняться, всадник успокоил своего гривастого друга, спрыгнул на землю и в два шага приблизился ко мне. «Леди, вам что, жить надоело?» Звучный баритон, оттененный глубокими нотками, вызвал у меня тихий восторг и легкую панику одновременно. Нечеловеческий какой-то голос. «Нет», – промямлила я, чувствуя себя абсолютной дурой. «Целы?» Коротко осведомился незнакомец, склоняясь над сугробом и вынимая меня из снега. Наши взгляды встретились, и я замерла. На меня в упор смотрели два искристых зеленых глаза с вертикальными зрачками. Очень красивые, даже светились немного, словно солнце в молодой листве играло. Но змеиные зрачки? Мозг услужливо подсунул картинку из недавно прочитанных книг. Так вот, подобной физиологической особенностью на Орбисе могли похвастаться только драконы. Здоровенные зубастые ящеры, плюющиеся огнем и магией, умеющие принимать разнообразные формы, но упорно предпочитающие человеческий облик. Наверное, выражение моего лица заставило незнакомца насторожиться. «Вы в порядке?» Его гнев, кажется, утих. «Леди, простите, не знаю вашего имени». «Елена, дочь Владимира». Тихонько выдавила я и автоматически протянула ладонь для пожатия. «Все в порядке, благодарю». Незнакомец покосился на мою замерзшую в воздухе руку. На его лице мелькнула тень удивления, быстро сменившаяся пониманием. Изящным жестом, словно всю жизнь так делал, он склонился над моей ладошкой, чуть развернул ее и поцеловал тыльную сторону. В общем-то, совершенно невинный и нормальный для средневековья жест. К тому же такое уже проделывал магистр, но меня в жар бросило. «Разрешите представиться. Амадо Тадео Ирейна». «Приятно познакомиться, лорд Тадео Ирейна». Оставалось мысленно возблагодарить куратора за лекцию по этикету. С учетом специфики моей будущей работы, вежливость стояла на первом месте. Ну, может, на втором, после расторопности, но все же тыкать незнакомцам или оскорблять с порога благородную особу мне казалось не самым уместным поведением. «Зря волнуешься», – успокаивал меня Луиджи. «В Аквинке такое смешение культур, что назови ты потомственного вора и убийцу лордом или именитого дворянина просто мастером, никто не обидится. Ну, разве что к коронованным особам стоит проявить побольше уважения, и к драконам. Те очень высокого мнения о себе». «О, опустим формальности, просто Амадо. Так зачем вы под копыта бросились?» «Случайно вышло, простите. А вы зачем носитесь по улицам с такой скоростью?» «Вообще-то это проезжая дорога». Он указал на смутно проступающий в сумерках знак зеленой подковы, нарисованный прямо на стене дома. «Но все равно, извините, погорячился в выражениях». Он махнул рукой двум своим спутникам и замершим поодаль невольным зрителям. Мол, все в порядке, можно расходиться. В сторонке, кряхтя и проклиная меня, на чем свет стоит, по тротуару ползал торговец, собирая рассыпавшиеся амулеты. «Боже, я же товары сладко рассыпала! Надо помочь!» Я шагнула и чуть не взвыла от боли, прострелившей правую ногу от лодыжки до колена. Подвернула таки. «Да что ж так не везет?» «Леди Хелен, вы, кажется, ногу повредили». Твердая рука Амада поддержала меня весьма вовремя. Не то я снова позорно рухнула бы лицом вниз. «Надо вас осмотреть». Змееглазый красавец приобнял меня за талию и поднял в воздух, как пушинку. «Ух!» Я даже пикнуть не успела, как меня отнесли в сторонку и усадили в плетеное кресло около той самой пекарни с булочками. «Дрянь какая!» Вот сразу надо было туда зайти и не устраивать весь этот цирк с конями. Я нервно хихикнула. Амада тем временем опустился на одно колено и стянул с меня сапожок. «Эй, вы что делаете?» «Разумеется, соблазняю юную неопытную деву. А вы что подумали?» Спокойно отозвался он, деловито осматривая щиколотку. «Я же вас почти сбил. Как считаете, очень теперь хочется объясняться с дорожной стражей. Если вы пострадали, мне как минимум штраф выпишут, а то и запретят перемещаться в городе верхом». «Ах, вот оно что!» «Ну да, нечего губы раскатывать, драконы просто так к ногам не падают». «Похоже, слегка связки растянули», – констатировал в итоге Амадо. «Я могу помочь. Неполное исцеление, конечно, но обезболить и запустить регенерацию получится, за полдня пройдет». «Вы лекарь?» – осторожно поинтересовалась я. «Нет, то есть не совсем», – замялся дракон. «Обширный боевой и походный опыт». Пришлось научиться всему понемногу, и лечению, и готовке, и даже шитью. Доверитесь? Или везти в больницу? Я мысленно выругалась, понимая, что не расспросила Луиджи о медстраховке. Надо бы уточнить, входит ли она в мой контракт. Хотя, не люблю больницы, тем более травматологии. Публика там загадочная собирается, то ли стая умирающих лебедей, то ли тайные члены бойцовского клуба. Доверюсь. Уверена, там ничего серьезного. Вокруг рук дракона возникло золотистое свечение, скользнуло к моей ноге, обволокло плотным коконом и словно впиталось. Пошевелите ногой. Надо же, и правда не больно. Попробуйте встать и пройтись. Сапожок вернулся на законное место. Так, постарайтесь без резких движений, и к утру не вспомните о травме. Спасибо. Насколько с магией удобнее, чем у меня на родине. «Вы очень мне помогли!» Он шутливо поклонился, а я невольно залюбовалась. «Человек с картинки, и красавец, и благороден, и лечить умеет. Как там мне советовали? Наслаждаться моментом?» Я приосанилась, улыбнулась самой обворожительной улыбкой из всех, на которые была способна, и мой желудок выдал позорнейшую трель, напоминая, что поесть стоило еще час назад. И черт побери, Амада услышал это так же хорошо, как и я сама. Жаль, что шляпу с вуалью или паранджу, закрывающую все лицо, не надеть. Тут не в моде. Краснеть удобнее. Извините, наверное, мне пора. Сделать хорошую мину при плохой игре не получилось. Не быть тебе соблазнительницей, детка, смирись уже. Позлорадствовал внутренний голос. Уверены, что сами доберетесь? Дракон удержал совершенный покерфейс. «Могу подвести, если скажете, в какой гостинице остановились. Простите, если лезу не в свое дело, но вы же не местная. Имя слишком необычное. Самое заурядное для моего мира. Вот оно что». Понятливо улыбнулся Амадо. «Путешествуете и познаете Орбис?» «Только что устроилась на работу. Это еще что за допрос?» «Неужели?» Его по-змеиному завораживающие глаза прожигали меня насквозь. Я предполагал, что прекрасную иномерянку в столицу привел бал и отбор невест, но уж никак не найм. Почти угадали. Сухо отозвалась я. Буду помогать с организацией. Сезона сотни свадеб? Амада подозрительно прищурился. Именно. Кивнула я и тут же перешла в наступление. А вы путешествуете? Значит, во дворце пока живете. «Забавно», – не ответил он. «Очень забавное совпадение. Удивительно забавное». «В каком смысле?» «Скоро узнаете. Не хочу портить сюрприз». Дракон очаровательно улыбнулся. «Так как, подвезти?» «Благодарю. Не стоит. Меня карета ждет на площади». «Дворцовая? Уже нет», – уверенно заявила Мадо. «Завтра выходной. У всех сокращенный день». «Откуда вам-то знать?» Он не ответил, склонил голову на бок, пристально рассматривая меня. И ведь наверняка же понимал, как на такое внимание девушки реагируют. И пользовался этим, гад. Пока я раздумывала, насколько разумно довериться случайно встреченному незнакомцу, из-за поворота показался отряд городской стражи. Явно заинтересованные нашей компанией, они подошли поближе, но рассмотрев Амадо, козырнули. «Милорд Тедео и Рейна, все в порядке?» «Да, благодарю», – небрежно отозвался он. «Небольшое недоразумение, но я уже принес извинения даме. Ей нужна помощь?» Амадо перевел на меня вопросительный взгляд. «Нет», – помотала я головой. «Думаю, все в порядке». «Ну и добренько. Я провожу леди Хелен, дочь Владимира, во дворец». Амадо махнул рукой своему человеку, давая знак подвести коня. «Хорошо», – сдалась я, смутно понимая, что хватит уже на сегодня приключений, а к этому конкретному дракону стража явно отнеслась уважительно. «Но не сожрет же он меня по дороге, правда?» В общем, во дворец мы возвращались вместе. В обнимку. На одном скакуне, явно не предназначенном для праздных прогулок по городу. Не уверена, что животное испытывало восторг от удвоенного веса. Черногривый красавец косился на меня с холодной неприязнью. Мол, ну вот что ты за человек? Пришла и разрушила нашу мужскую дружбу, а нам и без тебя было неплохо. Но кусаться или взбрыкивать не стал. В ворота наш крохотный отряд пропустили без единого вопроса, даже не спросив жетоны. Халатность? Нет, стражники в струнку вытянулись при виде моего спутника. Интересно, кто ж ты такой, Амадо? Ну, вот мы и дома. Дракон помог мне спуститься на землю. Простите, дальше провожать не буду, дела. Тут рядом, доберусь. Вспыхнула я. Благодарю. Тогда до завтра, леди Хелен. Он вновь поцеловал мне руку и, насвистывая незамысловатую мелодию, вместе со своими спутниками ушел в сторону конюшен. Стоп! В каком смысле «до завтра»?